Глава 15. Кристинка отхлебнула чаю из кружки и зашипела от боли, поскольку чай оказался слишком горячим и обжег ей язык. «Куда ты все время торопишься?» — попенял дочери Семен. «Ты ведь только что пришла. Никто тебе еще долго не хватится. На вот, заешь». Он протянул ей кусочек сыра, экспроприированного, как и все остальные его запасы, со складов Алата. «Мама начала что-то подозревать», — пожаловалась Кристина. 2 дня назад специально затащила меня в гости к тете Алисе, чтобы гном меня расколол. А вчера я слышала, как она расспрашивала обо мне Риса. Как мы будем встречаться, если она станет за мной следить и вычислит, что я сбегаю из-под купола?» «Ну, ты же у нас заслуженная конспираторша!» Семен ласково погладил девочку по растрепанным волосам. «Попробуй тебя отследи, когда ты прыгаешь с места на место, как кузнечик». «Так ведь мама тоже это умеет!» В голосе Кристинки зазвучала обида. «Даже лучше меня. Она может просто настроиться на человека и вдруг оказаться рядом. Я так пока не могу. Мне нужно представить конкретное место». «А почему ты выбрала таким местом пляж?» — заинтересовался Семен. «Безопаснее было бы прыгать сразу в пещеру». «Ты совсем глупый, что ли?» Кристина возмущенно сверкнула глазами. «Ни один мастер не станет прыгать под землю. Можно ведь оказаться внутри камня. Это каждый дурак знает». «А вот я не знал», — покачал головой Семен. «И, кстати, все время удивлялся, почему в Алате не боятся атаки орденских мастеров. Теперь понятно». «Так мама до сих пор не знает, что ты научилась трансмутировать?» — поинтересовался он. «Знает, конечно». Кристинка беспечно пожала плечами. «Ей учитель все про меня рассказывает. Просто она думает, что я этим занимаюсь только в убежище, под присмотром дяди Тарса. Там вроде полагается сначала сдать какой-то экзамен, чтобы разрешили прыгать без няньки». «Выходит, ты у нас нелегальная путешественница», — рассмеялся Семен. «Вся в папу. Я тоже тут вроде диверсанта». «А ты еще долго будешь прятаться от мамы?» Кристина заискивающе стрельнула глазками в сторону отца. «Когда вы уже помиритесь?» На самом деле она даже мысли не допускала, что родители расстались навсегда, и считала, что они просто поссорились, причем по вине папы. А как еще объяснить то, что он живет в холодной пещере? Ясное дело, искупает свою вину. Но не может же это продолжаться вечно. «А разве тебе плохо с Рисом?» Семен неловко попытался съехать с темы, но по обиженному взгляду дочери сразу понял, что не выйдет. «Прости, малыш, но мне никак нельзя показываться маме на глаза. Ты только представь, что тогда случится. У нее сейчас другой муж, семья, а я все испорчу. Мы же с тобой не хотим, чтобы маме было плохо». «Ей и так плохо», — жалобно вздохнула Кристина. «Рис ей совсем не подходит. Она тебя любит». «А мне показалось, что Рис тебе нравится», — Семен хитро подмигнул дочери. «Даже не пытайся юрить, хитрюга. Я же видел, как ты бросилась его защищать». «Рис очень хороший». В голосе девочки явственно прозвучала горечь. Но сначала Семен не понял, что так расстроило малолетнюю защитницу. «Он так старается, чтобы мама по тебе не скучала. А она все равно его не любит. Но это ничего. Когда я вырасту, то женюсь на нем и буду его любить», — неожиданно закончила свою речь Кристина. От такого заявления шокированный папочка впал в ступор. И только через несколько секунд до него дошло, отчего дочка изображала из себя Буку. «Уж не ревнуешь ли ты своего отчима к маме?» — ехидно поинтересовался Семен. «Мама твоя жена», — ничуть не смущаясь, заявила претендентка на руку и сердце охотника. «А Рис мне не родной. Его женой буду я». «Да ты знаешь, что твоему будущему мужу в следующем году исполнится 50 лет?» Семен постарался произнести эту фразу на полном серьезе, чтобы не расхохотаться. «Он волшебник и никогда не постареет», — резонно заметила девочка. «И я тоже волшебница. Еще немного поучусь и смогу сделать себя старше». «Похоже, ты все продумала». Семен невольно восхитился прагматичной жилкой своей малышки. «А вдруг мама не согласится?» «Она через 10 лет будет совсем старой», — безапелляционно заявила Кристина. «Рис сам ее разлюбит». «Эх, малыш, если бы время умело убивать любовь». По губам Семена скользнула печальная улыбка. «Но оно этого не умеет. Может быть, и к лучшему», — тихо заключил он. Сокровенный разговор отца и дочери был прерван самым неожиданным образом. Со стороны озера вдруг раздался громкий требовательный зов, причем звали не кого-то постороннего, а именно Кристину, и звала ее мама. Приказной тон и нотки раздражения, которые явственно слышались в голосе Киры, однозначно исключали версию, что она могла оказаться на берегу озера случайно. Сердитая мамочка явно была уверена, что дочь ее слышит. Собственно, именно так все и было. Кира действительно явилась в это место по четкой наводке. Кристинины подружки, которые прикрывали побеги начинающего мастера из-под купола, не выдержали допроса с пристрастием и сдали диверсантку с потрохами. Рано или поздно это все равно должно было случиться. Любое обстоятельство, которое могло сподвигнуть Киру повидаться в неурочное время с дочерью, неизбежно привело бы к разоблачению регулярных отлучек юной волшебницы. Даже удивительно, что сия ненадежная конспирация неплохо работала так долго, заставив Кристину вкупе с папочкой легкомысленно поверить в свою неуязвимость. Возможно, если бы Кира не вняла предложению гнома, то ей бы даже в голову не пришло, что дочка мутит какую-то аферу, да еще в компании с рисом. Однако явное улучшение ее эмоционального состояния, которое произошло как раз вследствие непрошенного вмешательства этого назойливого доктора от психологии, внушило ей доверие к его словам. В результате Кира начала пристально присматриваться к своим домочадцам. Ну и, разумеется, сразу заметила явные признаки заговора. Все эти хитрые улыбочки, брошенные из-под тишка, как бы понимающие взгляды, перешептывания за спиной у наивной и ничего не замечающей мамочки, никак не могли быть просто случайными. Возмущенная неэтичным поведением Риса и легкомысленностью любимой дочурки, Кира для начала накинулась на мужа, видимо, сочтя его более легкой добычей. Но не тут-то было. Вопреки обыкновению, охотник устоял перед натиском, хотя было видно, что наличие секрета от жены висело на его душе тяжким грузом. Из разговора с Рисом Кира сделала однозначный вывод, что секрет ему не принадлежал, а поскольку других претендентов на обладание данной собственностью, кроме Тиночки, не наблюдалось, то она отправилась допрашивать главную подозреваемую по этому делу, причем прямо во время рабочего дня. По утрам Тиночка обычно занималась с учителем в убежище, а после обеда тусила на площадке под защитным куполом вместе с другими детками, которых родители отправляли поиграться на свежем воздухе, проведя своих чад подземным тоннелем от города до лаборатории. Впрочем, перенаселением площадка все же не страдала, так как большинству родителей Алата какой-то стрёмный мерцающий купол вовсе не казался надежной защитой от бомбовых осколков. Но человек 10-12 малышей там присутствовал постоянно. Белое платьице Тиночки Кира заметила еще на выходе из лаборатории. Однако, когда она приблизилась к куполу, то обладательница платья среди визжащей и смеющейся кодлы малолетних сорванцов не обнаружилась. Особо спрятаться на площадке было негде. Поэтому исчезновение дочери в первый момент вызвало у мамочки настоящую панику. Однако разрешилась эта загадка довольно быстро. Ответ ей подсказали виноватые и одновременно испуганные взгляды троих девчушек, которые с таинственным видом кучковались у качелей. Кира и раньше знала, что Тиночка начала осваивать азы трансгрессии, но она даже предположить не могла, что та уже вовсю пользуется своими способностями. Эта новость вызвала в душе Киры одновременно и страх за дочку, и злость на покрывавших ее побег подружек. Она подошла к трем заговорщицам и нависла над ними, как коршун над своей добычей. «А что, если Тина попадет под бомбежку?» — с нажимом произнесла рассерженная Фурия. «Об этом вы не подумали?» Девочки испуганно сбились в кучку и опустили глазки. «Куда она отправилась?» — с угрозой в голосе прошипела Кира. «На озеро». Одна из заговорщиц не выдержала наезда и сдалась. «Тинка всего пару раз линяла купаться», — тут же начала врать невольная предательница. «Она скоро вернется». От такого невероятного признания Киру буквально затрясло. Озеро находилось в получасе езды на Трикаре, и его сейчас почти никто из жителей Алата не посещал. Зато какие-нибудь засланные боевики вкупе с мастером очень даже запросто могли оказаться поблизости. Да и патрули не слишком сильно заморачивались с выяснением личности нарушителя. Частенько стреляли без предупреждения. Бросив уничтожающий взгляд на сбившихся в кучку девчонок, Кира поспешила укрыться в лаборатории, чтобы без посторонних взглядов прыгнуть вслед за дочерью. Прозрачная озерная вода встретила преследовательницу малолетней преступницы ослепительными солнечными бликами, превращавшими ее поверхность в переливающееся бриллиантовым блеском покрывало. Водопад с веселым шумом обрушивался со скалы, напрочь заглушая все остальные звуки. Даже птиц было не слышно. Ни на берегу, ни в воде Кристинки не было. Так что, если ее подружки не соврали, то на озеро она сбежала явно не для того, чтобы искупаться. Тогда какие причины могли подвигнуть нарушительницу дисциплины рисковать быть раскрытой? И это еще в лучшем случае. В худшем Тиночка реально поставила свою жизнь под угрозу. Некоторое время Кира молча металась по пляжу и окрестным зарослям, а потом принялась звать дочь. Вот тогда-то вопли перепуганной мамаши и достигли ушей, укрывшихся в пещере Семена с дочкой. «Что мне делать?» Обломавшаяся конспираторша обратила испуганный взгляд на отца. «Мне выйти к маме?» «Ни в коем случае!» Семен резко поднялся, как бы загораживая выход из пещеры. «Мама не должна узнать о проходе в скале. Прыгай снова под купол». «Но она же догадывается». Кристина с укором взглянула на непонятливого родителя. «От прыжка остается след. Сейчас она может засечь только то, что я была на пляже. Но если я прыгну отсюда, то она учует след уже в пещере». «Ну ничего себе! Как все у вас не в простоте!» — покачал головой Семен. «Выходит, придется просто сидеть и ждать, когда мама уйдет». «Она не уйдет». Кристина обреченно опустила голову. «Ты же знаешь маму. Она упертая». «Ой, батюшки!» Лицо девочки вдруг покрылось синюшной бледностью. «Она же может прыгнуть прямо ко мне. А вдруг она промахнется мимо пещеры и окажется в каменной стене?» С этими словами Кристина испуганно заозиралась и быстренько выскочила прямо на середину открытого пространства, чтобы по возможности избежать фатального исхода. «Лучше я к ней выйду». Она жалобно взглянула в глаза отца. «Нет, беги в долину», — приказал Семен. «Там маме ничего не грозит». «Но она же тогда найдет пещеру». Кристина еще спорила, но уже двинулась в сторону выхода. «А ты не рассказывай, как туда попала». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ответил Семен. Скажешь, что трансгрессировала прямо в долину. Через несколько секунд Кристина пулей выскочила из прохода в горе и полетела в сторону видневшейся у дальнего края долины рощицы. Не прошло и минуты, как за ее спиной образовалось мерцающее облако, и разъяренная мамочка ухватила беглянку за руку. Устраивать разборки под открытым небом Кира, разумеется, не стала. Погодка стояла ясная, а значит, вероятность налета орденской авиации была довольно высокой. Она даже толком не рассмотрела место, куда вздумала сбежать непослушная дочурка. Просто цыкнула на строптивицу и быстренько вернула ее под купол. Наверное, проще всего было бы расколоть диверсантку по горячим следам. Но тут действительно начался налет. И стало слишком шумно от разрывов бомб. Конечно, бомбардировку, последовавшую сразу за возвращением беглянки, можно было бы счесть случайным стечением обстоятельств. Однако гораздо больше это смахивало на чудесное спасение одной безмозглой девчонки от неминуемой смерти. В общем, Кристину накрыла запоздалая паника, и она разревелась прямо на глазах у перепуганных подружек. Разумеется, Кире тут же сделалось жалко непутевую дочурку, и она решила отложить разбор полетов до лучших времен. Эх, знала бы она, что истерика, устроенная Кристиной, была чистой воды представлением. Малолетней актриске просто требовалось время, чтобы посоветоваться с папой на предмет вразумительной версии ее побега. В то время, когда Кристина разыгрывала себя истеричку, благополучно спровадивший своих любимых девочек бессмертный уже несся по узким каменным тропкам на выход из долины Алата. Неожиданное появление Киры вблизи его укрытия привело мысли и чувства Семена в такое смятение, что он едва не позабыл про намеченную встречу с Цесаром. Пришлось добираться до места встречи бегом. И все-таки он едва не опоздал. Боевик уже успел сделать несколько шагов в сторону орденских кордонов, когда Семен выскочил из леса, как чертик из табакерки. Проверить окружающее пространство на предмет засады у него, понятное дело, времени уже не было. Поэтому пришлось положиться на порядочность Тесара. «Прости, никак не получалось раньше вырваться», — на бегу прохрипел Семен. «Знаешь, а я уже решил, что твой приятель-доктор заортачился». Глаза боевика засветились радостью. Видимо, в ордене весть об исцелении встретили с надеждой и энтузиазмом. Ему было бы не просто обломать своих страдающих товарищей. «Рис пашет, как раб на галерах, чтобы сделать для вас лекарство». Слова бессмертного окончательно убедили парламентера, что его миссия будет успешной, и он расслабленно улыбнулся. «Что ответил магистр? Он согласился?» «Да, бомбардировки не будет, и бабу твою он не тронет». Несмотря на позитивный ответ, лицо Тесара отчего-то обрело выражение крайней неуверенности. И вскоре причина сего неразумения стала понятна. «У магистра есть еще одно условие», — пробормотал переговорщик. «Ему нужен новый носитель изолата». «Почему именно изолата?» — удивился Семен. «Не обязательно». Тесар на секунду запнулся. «Это может быть любой здоровый молодой мужик, который никогда не болел той заразой». «С лекарством риса вы все скоро будете здоровы». Бессмертный все никак не мог взять в толк, чем вызвано такое странное условие. «У магистра нет времени ждать». Тесар смущенно отвел глаза. «Он ведь очень старый и тоже перенес болезнь». «Постой, а разве ваш магистр не обладает вечной молодостью?» В голосе Семена удивление смешалось с досадой на свою доверчивость. Ведь чувствовал же, что рис нагло втирает про эликсир молодости, но развесил уши, как пацан на ярмарке. «Да, он долгое время совсем не старился», — кивнул Тесар, невольно подтверждая версию риса. «Но после эпидемии с ним что-то произошло, и он вдруг резко сдал». «Семен, ты не о том беспокоишься». Парламентер загадочно улыбнулся и посмотрел на бессмертного как бы со скрытым смыслом. «Разве ты не понял, что у тебя появился шанс вернуться в орден? Ты можешь стать новым носителем магистра». «Вернуться?» Семен на мгновение растерялся. Такая простая мысль отчего-то не пришла ему в голову. «Ты предлагаешь мне послужить ордену в качестве здоровой молодой тушки, в которую вселится магистр?» «О чем ты вообще?» – удивился Тесар. «Кто тебе рассказал эту чушь?» «Разве орденом управляет не высший разум?» Семен с подозрением уставился на ушедшего отказ боевика. «Ну да, Медина не человек», — ничуть не смутился Тесар, «и, скорее всего, не может управлять орденом напрямую. Поэтому он делает это через представителя нашей расы. А что тут такого?» «Так было всегда. Только раньше правителям помогали жрецы, а теперь высший разум». «Ну и почему же тогда этого самого правителя называют носителем?» Сомнения все еще тревожили Семена. Но Тесар был довольно убедителен. И этот вопрос кандидат в магистры задал скорее для проформы, нежели в качестве возражения. «Потому что он несет своим братьям мудрость высшего разума», уверенно заявил боевик. «Это очень важная миссия. А для тебя практически единственный шанс искупить свою вину бессмертной. Только никто не должен знать, кто ты на самом деле». Слова Тесара развеяли последние сомнения Семена насчет природы магистра. Ну, разумеется, ни о каком переселении душ речь тут не шла. Наверное, этот самый высший разум просто помогает человеку, облеченному властью правителя, принимать грамотные решения. Так уж устроена система управления, что общаться с Мединой может только один человек. Но это вовсе не означает, что правитель играет роль безвольного болванчика. Открывшаяся перспектива настолько захватила Семена, что он буквально завис. Наверное, если бы в этот момент перед его внутренним взором не всплыла недавно увиденная картинка цветущего луга Заветной долины, посреди которого, взявшись за руки, стояли Кира с Синочкой, то он уже рассыпался бы в благодарностях за такую невероятную возможность снова стать частью братства. «Я должен подумать», — растерянно пробормотал Семен. «Сколько у меня времени?» «Подумать?» Тесар, похоже, ожидал совсем другой реакции. «Ты разве не понял, бессмертный, что другого шанса вернуться у тебя не будет? Просто скажи, когда я должен дать ответ», — процедил сквозь зубы Семен. Завтра с закатом мне принято доставить к магистру нового носителя вместе с лекарством. Тисар в раз растерял весь свой энтузиазм. Я знаю, почему ты сомневаешься. Вечно эти бабы все портят. Не лезь не в свое дело, отрезал Семен. Встретимся завтра в полдень. Тисар ушел, а Семен еще долго смотрел вслед удаляющемуся боевику с тоской и надеждой. Что ж, это был далеко не первый раз, когда судьба поставила бессмертного перед тяжким выбором между любовью и служением.